Часть четвертая. Принятие решений с помощью интуиции. Эпиграф. Нет проблем. Есть только непринятые решения. Эрик Берн. Выход из затруднительного положения чаще всего там, где был вход. Станислав Ежи-Лец. 3. Источника оптимальных решений. В ситуации, когда приходится принимать решения, основываясь исключительно на интуиции, довольно редки. Нужно научиться поддерживать баланс между интуитивными, логическими и эмоциональными процессами. У каждого из них своя функция, и каждый имеет как сильные, так и слабые стороны. Одни интуитивные впечатления не могут обеспечить информацией, достаточной для принятия обоснованного решения. То же самое относится и к логике, и к эмоциям. Чтобы принять оптимальное решение, необходимо использовать все три подхода одновременно. Точнее, задействовать все три способа сознательно, поскольку на подсознательном уровне вы это делаете всегда. Важно подчеркнуть один момент, который люди, скептически относящиеся к интуиции, как правило, не замечают. Интуиция не может и не должна быть использована изолированно. Она лишь дополняет рассудочное мышление, а не подменяет его. А те, кто полностью отрицают интуицию, просто сами лишают себя невероятно ценного источника информации, которую никаким иным способом добыть невозможно. Поэтому максимально эффективным образом мы сможем действовать, лишь гармонично соединив интуицию, логику и эмоции. Самое важное, чему мы должны научиться в этой главе, как грамотно соединить и использовать эти три элемента. Когда и как задействовать свою интуицию? Когда полезно ее услышать? То, как вы соедините интуицию и логику, зависит от конкретной ситуации. Вы покупаете машину или решаете, как распорядиться появившимися средствами? Ищете выход из создавшейся ситуации? Или ведете переговоры с потенциальным клиентом? Вот несколько случаев, когда сознательное использование интуиции представляется весьма уместным. Если информация имеет обрывочный характер или недостоверно. Достаточен ли имеющийся у вас ее объем? Не противоречит ли она? Не устарела ли? Не вызывает ли подозрений? Интуиция может оказаться весьма кстати, когда вы не располагаете всеми фактами, будь это деловые переговоры или потеря бумажника. Если надо предугадать будущее. Чем в более отдаленное будущее вы хотите заглянуть, тем менее надежна ваша информация и расчеты. Одно из важнейших достоинств интуиции – ее способность предугадывать развитие событий в условиях неполноты информации. Для проверки логических заключений. Мы часто допускаем ошибки при рациональном мышлении. Примеры этого были в подразделе о творческом мышлении. К сожалению, неточности в рассуждениях или логических предположениях мы часто замечаем слишком поздно. Ошибочное решение – источник опасности. Но интуиция как раз особенно чутко реагирует на малейшую опасность. Для получения развернутой картины. Анализ, несомненно, важен, когда сложную ситуацию можно разбить на составляющие. Но в результате мы часто попадаем в положение, когда за деревьями не видим леса. Интуиция же соединяет все в целостную картину. Если необходимо применить метод второго «я». Логика не всегда эффективна при анализе чувств, потребностей, мнений или ценностей как отдельного человека, так и группы. А вот интуиция, напротив, особенно хорошо приспособлена для оценки ситуаций, основанных на целостности восприятия всего этого. Если очень важна оперативность. Огромным преимуществом интуиции по сравнению с логическим мышлением является скорость принятия решения. У нас редко бывает достаточно времени, чтобы провести исчерпывающий анализ всех вариантов. Конечно, в ходе анализа можно упростить какие-то связи или сделать определенные допущения, но это скажется на достоверности ваших выводов. Для выбора наиболее перспективных областей для логического анализа. Когда мы располагаем слишком большим объемом информации или имеем слишком много возможных вариантов. В эпоху информационного бума часто мы просто не понимаем, с чего начать анализ фактов. Именно интуиция может помочь преодолеть оцепенение и двинуться в нужном направлении. Примеры возможного партнерства интуиции и логики. Ученые часто приступают к предварительному рассмотрению по принципу «само просится» и лишь затем принимаются за изнурительный и скрупулезный логический анализ. Например, Эйнштейн как-то заметил, что потрясающие идеи впервые пришли к нему интуитивно, и только потом он занялся их логическим обоснованием. Другим примером может быть тактика опытного шахматиста, который с помощью развитой интуиции сужает поле поиска и среди тысячи возможных вариантов выбирает несколько перспективных идей, которые затем тщательно просчитывает. Финансовый гений Джордж Сорос использует интуицию, чтобы определить наиболее выгодное направление инвестиций и вовремя почувствовать возможную опасность. Но он никогда не рискует своими миллиардами, доверяя лишь интуиции. Это далеко не полный перечень ситуаций, когда интуиция играет важную роль в принятии решений. Она может быть задействована и при решении более широкого круга задач, а также в творческой деятельности. Способы использования интуиции. Первый. Традиционный. Вы погружаетесь в информационный бассейн, а затем начинаете мозговую атаку, мобилизуя свои логические и аналитические ресурсы. И только всесторонне все проанализировав и вскрыв суть проблемы, вы обращаетесь к своему подсознанию и допускаете к столу интуицию. Рано или поздно решение само выплывет из тумана, когда вы менее всего этого ждете. Именно так были сделаны многие выдающиеся открытия. При описанном выше подходе проблема заключается в том, что как только под лучи вашего логического, рационального, мыслительного прожектора попадает какая-то задача, этот аппарат подхватывает ее, особенно в первый момент, как голодная собака кость, и уже не расстается с ней. Поскольку и вы сами привыкли подходить ко всему аналитически, пренапрягая инстинктами, ваш рассудок подавляет как интуитивные впечатления, так и их последующие интерпретации. При втором способе порядок действий принципиально иной. Сначала постараться ответить на возникающие вопросы интуитивно. Далее с помощью привлечения логического мышления и лишь потом с помощью чувственного восприятия. При этом очень важным моментом является необходимость максимально сдерживать логическое рассудочное мышление от вмешательства до тех пор, пока интуиция не выдаст свои подсказки по исследуемому вопросу. Как же нам активизировать интуицию, чтобы освободить ее от давления со стороны рассудка? Один из наиболее эффективных способов, особенно для начинающих, приглушать голос рассудка, полностью отключить его от восприятия какой-либо информации. Чтобы новички смогли расслышать голос своей интуиции, им лучше вообще не иметь никакой информации. В этом и состоит главная цель при овладении приемом чтения интуитивных сигналов вслепую. Одной из причин нашего редкого сознательного обращения к интуиции является то, что мы обычно располагаем избыточной информацией. Как уменьшить рассудочную составляющую? Первый способ – чтение вслепую. Встречаясь с человеком, тут же спросить себя, что он вам скажет, что между вами общего и тому подобное. Второй способ – непрерывное проговаривание своих впечатлений. Произнося все, что приходит вам в голову, вы сдерживаете рассудочное мышление. Тот же эффект возникает, если напевать про себя первую пришедшую в голову песню. Третий способ – взглянуть на ситуацию отстраненно, как будто она совсем не касается вас. Что мешает интуиции? Аналитический подход. Некоторые из посетителей высоких кабинетов стараются увидеть хозяина кабинета загодя, чтобы составить о нем свое впечатление и морально подготовиться к разговору. Например, ожидая своей очереди, сесть напротив двери. Когда посетители входят-выходят, руководителя можно увидеть. Другие садятся рядом с дверью, чтобы услышать, пусть и приглушенный, голос хозяина кабинета. Цель та же – составить некое впечатление. Фактически оба эти приема означают первый способ – включение в первую очередь аналитического подхода. Получив информацию о человеке, мы начинаем анализировать ее, искать аналогии в своем осознаваемом опыте. Могут при этом дать знать о себе и ваши чувства. Ведь тип внешности или голоса того или иного человека рождает определенные эмоции. Эмоции. Логика не единственное, что может воспрепятствовать работе интуиции. Это могут быть и эмоции. Предположим, вы обсуждаете что-то с приятелем, и он вдруг спрашивает у вас, надо ли ему согласиться на повышение по службе, которого он так давно добивается. Интуиция подсказывает вам, ему ни в коем случае не стоит принимать это предложение. Но вы излишне чувствительны по отношению к другу. Вы желаете ему добра, зная, как напряженно он работал и искренне, не меньше его самого хотите, чтобы он получил повышение по службе. Столь сильные эмоции заглушают не только ваши интуитивные впечатления, но и результаты логических рассуждений. Все это идет от сердца, поэтому вы импульсивно отвечаете ему. «Конечно, я просто уверен, что тебе надо принять это предложение». И тут вы не лжете, по крайней мере, намеренно. Вы действительно уверены. Уверены, поскольку чувства парализовали и интуицию, и логику. При способе принятия решений, когда вы хотите уделить больше внимания интуиции, оптимальная последовательность такова. Первое. Интуиция. Второе. Логика. Третье. Чувства. Разные чувства по-разному влияют на наше решение. Оберегая свой покой, мы стараемся избавиться от отрицательных эмоций, загоняя их в подсознание. Но негативная информация важнейшая, поскольку несет угрозу. По-видимому, имеет смысл записывать ее. Через 2-3 месяца, прочтя записи, вы почти всегда скажете, что это совсем вылетело у вас из головы, а ведь было дельным предложением. Единение логики, разума и интуиции. Итак, наилучшая оценка ситуации основывается на одновременном использовании логики, разума и интуиции. Существенную роль играют 4 источника информации. Первый – что мы знаем. Второй – что мы думаем по этому поводу. Третий – что мы чувствуем. Четвертый – что говорит наша интуиция. Обычно в нашем сознании все это сплетено в единый клубок и трудно вычленить каждую из составляющих. Но, исходя из вышесказанного, это чрезвычайно полезно для принятия более взвешенного решения. Запишите все, что вы знаете о проблеме или предстоящем выборе. Каким должно быть логическое решение? Каким должно быть решение, если вы следуете своим эмоциональным устремлениям? Наконец, ваши интуитивные впечатления. В результате у вас будет массив надежной информации, на основе которой вы примете решение. Полезно поначалу придерживать свою интуицию, чтобы впоследствии соединить ее со знаниями и эмоциями для достижения большего эффекта. Изначально интуитивная информация всегда объективна и правильна. Ошибки появляются только при интерпретации интуитивных данных. По сравнению с логикой или другими способами принятия решения, для интуиции характерно то, что с ее помощью вы можете легче получить информацию о будущем или о вещах, которые не подчиняются определенной закономерности. Иногда логика или чувство подвергают сомнению ваше интуитивное попадание. Поскольку интуиция включает интерпретацию, подвергните ее проверке, особенно когда интуиция, знания и эмоции расходятся в оценке направленности решения. Тест. Сбалансировано ли ваше решение? Приведенный ниже тест поможет выяснить, насколько гармонично вы пользуетесь своим логическим и интуитивным аппаратом в повседневной жизни. Вопрос первый. Знаете ли вы, когда и при каких обстоятельствах у вас возникают самые удачные идеи? Ответы. А. Да. Я даже разработал специальный ритуал для стимулирования творческого процесса. 4 очка. Б. Какие-то необходимые для этого условия я представляю, но не вполне четко. 2 очка. В. Лучшие идеи возникают у меня абсолютно непредсказуемо. Я не могу объяснить, как это происходит. 0 очков. Вопрос второй. Неожиданно пришла мысль посетить Париж. Вы в данный момент ничем особым не связаны, но рискуете потерять работу. Ответы. А. Обращусь к начальнику с просьбой предоставить 2-недельный отпуск и закажу билеты на самолет. 2 очка. Б. Сразу откажусь от этой идеи, главным образом из-за незнания французского языка. 0 очков. В. Начну прикидывать, как отразится на мне это путешествие и насколько это целесообразно. 4 очка. Вопрос третий. Часто ли вы замечаете, что происходит в вашем окружении, как в ближнем, так и дальнем? Ответы. А. Довольно часто, если не ежедневно. 4 очка. Б. Часто, хотя и нерегулярно. 2 очка. В. Редко, если вообще когда-нибудь замечаю. 0 очков. Вопрос четвертый. Приходилось ли вам когда-нибудь, участвуя в беседе с новым знакомым или оказавшись в незнакомой ситуации, неожиданно для себя откровенничать, затрагивая темы, которые лучше не поднимать? Ответы. А. Нет, никогда. 0 очков. Б. За последние годы было несколько таких случаев. 2 очка. В. Так часто, что меня это уже не удивляет. 4 очка. Вопрос пятый. Каким образом у вас проявляется ощущение предчувствия? Ответы. А. Самыми разнообразными путями. Никакой системы не просматривается. 2 очка. Б. Всегда вполне определенным образом. 4 очка. В. Затрудняюсь с ответом. 0 очков. Вопрос шестой. Ваш друг предлагает быстро провернуть сделку. Изучив вопрос, вы тоже отмечаете перспективность предлагаемой операции, но где-то глубоко в подсознании улавливаете ноющее предостережение. Что-то не так. Ответы. А. Не раздумывая, приму в этом участие по максимуму. 0 очков. Б. Рискну лишь минимально вложенным капиталом. 4 очка. В. Откажусь от предложения. 2 очка. Вопрос седьмой. Вы регулярно ведете свой дневник? Ответы. А. Нет. 0 очков. Б. Да. 4 очка. Теперь просуммируйте очки, которые вы набрали. От 20 до 28 очков. Ваша интуиция, логика и эмоции хорошо сбалансированы. При некоторой тренировке вы сможете установить более сознательный контроль над интуитивным процессом. От 10 до 18 очков. Вы осознаете наличие у себя интуитивного аппарата, хотя и пользуетесь им от случая к случаю, а ваша интуиция недостаточно сбалансирована с вашей логикой и эмоциями. От 0 до 8 очков. Либо вы не осознаете наличие у себя интуиции, либо просто ее подавляете. Похоже, вы довольно мало внимания обращаете и на эмоциональные процессы. Вам следует чаще задействовать нерациональное мышление для более полного восприятия действительности.